а чаще всего отмахивался. «Разбирайтесь сами». Или «Скажи Коченку, Кузе». Правда, позже у Олеси появилась догадка, что Остапович хитрил, притворялся, что таким образом он проверял секретаря и одновременно давал возможность во всем разобраться самому и принять нужное решение без его директорской помощи, без его авторитета, за которым можно спрятаться. И теперь, больше чем через год, Олесь не исключал, что элементы такого педагогического приема у Остаповича были и есть. Но не они, конечно, определяют суть характера Остаповича. Бесспорно одно. Он, молодой журналист, в тот давний свой гастролерский приезд в совхоз не увидел этой сути и в очерке своем создал образ во многом под влиянием книжных председателей колхозов, директоров совхозов, хотя о последних пишут реже, и, пожалуй, никто из авторов не раскрыл существенной разницы в статусе директора и председателя. Не узнал он Остаповича и по его письмам, по случайным встречам, и продолжал дописывать его образ по все тем же литературным схемам. Поняв свою промашку, он, Добавский, стал осторожнее. Через год совместной работы, ежедневных встреч в бесчетных, самых разнообразных, неожиданных ситуациях, он уже не отваживается написать, что совершенно изучил и знает директора. Остапович сложно неожиданный и загадочный. Бесспорно одно, первое его, Олесево, впечатление оказалось ошибочным. Остапович совсем не равнодушен к жизни совхоза, к деятельности его сложного организма. Как раз то, что он год назад считал слабостью, сила Остаповича, вера в людей, в их способности, стремление никого не подменять в работе. Пусть молодой работник совершит ошибку, но научится. Подбирает людей он сам. Никто ни сверху, ни снизу навязать ему никого не может. Тут Федор Тимофеевич несокрушим. Увольняет редко. Но, увидев, что кто-то не тянет, беспощаден. Такого человека не защитит ни профсоюз, ни парторганизация. Никто. Притом относится это не только к совхозным кадрам, но и к тем организациям, которые должны работать на совхоз. К сельпо, врачебному пункту, школе, ПМК, лесничеству. И это не властное самодурство, я все могу, нет. Это высокая принципиальность. И цель у Остаповича одна — не столько наказать нерадивого работника, сколько на примере его увольнения воспитать других. Короче говоря, не сразу он, Забавский, сообразил, что Остапович — не руки, и тем более не ноги живого организма. Он его мозг. Он не работает во всеобщем до безразмерности понимании этого слова, он руководит мудро, спокойно, рассудительно, с любовью к делу, и, что особенно тронуло молодого гуманиста, с любовью к людям. Остапович не летает от темна до темна по совхозу, как писал он в своем очерке. Не дает практических указаний на каждом поле, на таку, на машинном дворе. Есть люди, отвечающие за свои участки. И они в своей области, как правило, более образованные специалисты, чем директор. Остапович дает идеи. И точно определяет, какую из его идей кто должен выполнять. себе оставляет только те, которые нужно пробивать в высоких инстанциях его авторитетом, его званиями.